Глава 10. Великолепие Абсолюта. Ты уже знаешь о некоторых моих достояниях, о могучей руке Арджуны. Но сейчас я поведаю тебе нечто еще более удивительное. Поэтому слушай меня внимательно. Ты очень дорог мне, и я хочу, чтобы ты еще глубже постиг меня. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают меня по-настоящему, ибо и те, и другие происходят от меня. Сын может понять своего отца только если тот сам откроется ему. Так что истинное знание обо мне можно обрести лишь по моей милости. Некоторые люди утверждают, Васудева, что ты сам верховный Брахман, вечный, нерожденный и всепроникающий. А есть и такие, которые считают тебя сверхдушой, пребывающей в сердце каждого живого существа. Почему же ты говоришь, что даже великие мудрецы не знают тебя? Они называют меня нерожденным, но не понимают, что это на самом деле значит. Все живые существа нерожденные, Арджуна. Однако их тела рождаются, и существование этих тел имеет начало и конец, тогда как мое тело существует вечно и никогда не рождается. По-настоящему знают меня только те, кто понял, как я рождаюсь в этом мире, и все-таки остаюсь нерожденным. Но как же это возможно, Кришна? Даже знатоки шастры едва ли смогут это объяснить. Как-то раз, когда я был еще ребенком, моя мама, чтобы наказать меня за шалости, решила связать меня веревкой. Однако веревка оказалась немного короче, чем надо. Тогда Ешода Мата принесла еще одну веревку и, связав их, сделала из этих двух веревок одну. Но когда она стала меня ею связывать, веревка опять оказалась чуть короче, чем надо. И сколько бы она ни удлиняла эту веревку, ее каждый раз чуть-чуть не хватало для того, чтобы связать меня. Я тогда носил вместо пояса шнур кинкини с колокольчиками. И этот шнур никогда не оказывался для меня слишком коротким, потому что я был совсем не против, чтобы его на меня надевали. И в то же время веревки, которая была гораздо длиннее этого шнура, не хватило, чтобы меня связать. Попробуй-ка объяснить это с помощью логики. Вот так же и тем, кто знает, что я нерожденный, нелегко объяснить мое рождение. А здесь, на Курукшетре, я, владыка мироздания, правлю твоими лошадьми, и ты отдаешь мне распоряжение. Кто способен это понять? Только очень редкие души. Одного лишь разума для этого недостаточно, потому что разум принадлежит к материальному миру, а я трансцендентен к этому миру. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, умение прощать, правдивость, владение своими чувствами и умом, счастье, горе, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворенность, аскетизм, благотворительность, слава и бесславие. Все эти качества и формы бытия живых существ созданы именно мной. Однако для того, чтобы постичь меня, их недостаточно. От меня же происходят и 4 кумаров, а также Ману и 7 других великих мудрецов. Потомками этих мудрецов, родившихся из моего ума, являются все живые существа, населяющие различные планеты этой Вселенной. А что происходит с человеком, которому открылось твое величие, Кришна? Тот, кто действительно понял мое величие и убежден в моем могуществе, посвящает себя чистому преданному служению мне. В этом не может быть никаких сомнений, Арджуна. Я Сваям Бхагаван, сам Всевышний. Все исходит из меня, и человек, который знает это, истинно мудр. Такие люди преданно служат мне, целиком отдавая себя этому служению. Они постоянно думают обо мне и не могут жить без меня, как рыба не может жить без воды. Они поют мои имена, беседуют обо мне, слушают повествования о моих деяниях и наслаждаются этим, подобно тому, как юноша наслаждается общением с красивой девушкой. Тем, кто с любовью и преданностью постоянно служит мне, я даю разум, который помогает им прийти ко мне. Ты говоришь, что, служа тебе, такие люди испытывают наслаждение, но удается ли им, в конце концов, увидеть тебя? Да, Арджуна. И более того, никому другому это недоступно. Я уже сказал, что тем, кто искренне служит мне, я даю разум. Этот разум и знания, которые обретают мои чистые преданные, не принадлежат к материальному миру. Они всецело духовны, ибо исходят непосредственно от меня. Я оказываю своим преданным особую милость и лично забочусь о них, помогая им постичь меня. Я вхожу в их сердце, как пчела в цветок лотоса, и светочем знания полностью рассеиваю остающееся там невежество. Моим чистым преданным не о чем беспокоиться, потому что они всегда и во всех отношениях находятся под моим покровительством. О, Кришна, ты Верховный Господь и высочайшая обитель. Ты абсолютная истина, вечная, трансцендентная изначальная личность, чистейшая, нерожденная и величайшая. Это подтверждают Нарада, Асита, Девала, Вьяса и все остальные великие мудрецы. А теперь ты сам говоришь мне об этом. И я считаю все, что ты сказал, непреложной истиной. О, Кешава! Ты бесконечно выше даже Брахмы и Шивы, не говоря уже про Праджапати. Ни полубоги, ни демоны не способны постичь тебя. Поистине, лишь ты сам своей внутренней силой знаешь себя, о Верховная Личность, Источник и Повелитель всех живых существ, Бог богов, Владыка Вселенной. Твое величие посвящает себя в служение тебе, и что настоящий слуга — это тот, кто постоянно думает о своем господине. Как мне все время думать о тебе, Кришна? Какие из твоих бесчисленных проявлений я должен помнить, чтобы постичь тебя? хочешь ли ты, чтобы я рассказал тебе об этих проявлениях или показал их, Арджуна? О, Джанардана, прошу тебя, продолжай говорить о своих божественных достояниях. Но ведь ты уже знаешь, что я источник всего сущего. Неужели тебе этого недостаточно? Нет, Кришна. Я хочу, чтобы ты рассказал о своих достояниях как можно подробнее, ибо чем больше я слушаю тебя, тем сильнее мне хочется пить нектар твоих слов. Хорошо, Арджуна. Я поведаю тебе о своих проявлениях в этом мире, но лишь о самых главных из них, потому что, как ты сам сказал, эти проявления бесчисленны. Я сверхдуша, пребывающая в сердце каждого. Я начало, середина и конец всего сущего. Именно я посредством своей энергии создаю и поддерживаю материальный космос, а потом сворачиваю. Знай, о Будакеша, что среди адитьев я Вишна, среди источников света я Солнце, среди марутов я Маричи, а среди звезд я Луна, из вед я Самаведа, из полубогов я Индра, из чувств я ум, а в каждом живом существе я сознание. Среди рудр я Господь Шива, среди якши и ракшасов я Кувер, среди васу я Агни, а среди гор я Меру. Знай, Арджуна, что среди жрецов я Брихаспати, среди военачальников я Картикей, а среди водоемов я океан. Из великих мудрецов я Бригу, а из всех звуков я трансцендентный слог Ом. Из жертвоприношений я повторение святых имен, а из всего неподвижного я Гималай. Среди деревьев я Ашватар. Среди Девариши я Нарада, среди Гандхарвов я твой друг Читраратха, а среди ситхов я Капила. Среди коней я Учайшрава, появившийся на свет, когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, чтобы добыть из него нектар. Среди величественных слонов я Айравата, а среди людей я Царь. Из всех видов оружия я молния. Среди коров я Сурабхи. Из причин появления потомства я бог любви. А среди змей я Васуки. Среди многоглавых нагов я Ананта. А среди обитателей вод я Варун. Среди ушедших предков я Арьяма. А среди вершителей правосудия я бог смерти. Среди демонов я великий преданный Прохлада. Из всех разрушительных сил я время. Среди зверей я лев. А среди птиц Гаруда. Среди очищающих стихий я ветер. Среди тех, кто носит оружие, я Парашурама. Среди рыб я акула, а среди рек Ганга. Я начало и конец, а также середина любого творения, Арджуна. Из всех наук я трансцендентная наука о душе. А в диспутах логиков я окончательный вывод. Из букв я буква А. Среди сложных слов я Двандва, двойное слово. Я неисчерпаемое время, а а среди творцов я Брахма. Я всесокрушающая смерть, и я рождение всего, чему суждено быть. Среди женщин я слава, удача, изящная речь, хорошая память, разумность, стойкость и терпеливость. Из гимнов самоведы я Брихатца, а из всех стихов я Гаэтра. Из месяцев я Маргаширша, а из времен года я Весна. Из всех видов мошенничества я азартная игра, и я блеск всего, что поражает великолепием. Я победа, я приключение, и я сила сильных. Среди потомков Вришни я Васудева, а среди пандавов я Арджуна. Среди знатоков ведической мудрости я Вьяса, а среди великих мыслителей я Ушана. Среди средств пресечения беззакония я наказание. Я честность тех, кто стремится к победе. Я безмолвие тайн и мудрость мудрых опарантов. Я то семя, из которого происходит все сущее. Без меня не могли бы существовать ни движущиеся, ни неподвижные творения. Моим божественным появлением нет числа. И то, о чем я поведал тебе, лишь малая доля моих безграничных достояний. Знай же, что все прекрасное, славное и величественное в этом мире рождается из крошечной искры моего великолепия. И зачем тебе все эти подробности, Арджун? Ведь достаточно понять, что всего лишь частью себя я пронизываю и поддерживаю все мироздание.